Христианские постановления. Дорогие радиослушатели, мы желаем продолжить наше дальнейшее изучение христианских постановлений, или, как некоторые церкви называют их, таинствами. В Новом Завете их два – крещение и вечеря Господня. В предыдущих программах мы начали рассматривать христианское крещение. Мы указали, что крещение было учреждено самим Господом Иисусом Христом и Его божественной властью. Затем на основании Нового Завета мы увидели, что единственным методом для крещения является погружение. Слово «крещение» в переводе с греческого означает «погружение в воду» или «окунуть в воду». Интересно отметить, что греческое слово «баптизо», переведенное на русский словом «крещение», всегда в Библии означает «водное крещение», разве иначе указано в упомянутом месте Писания. Например, говорится о крещении Духом Святым, но везде, где оно упоминается в Библии, оно ясно так названо. Слово «крещение», употребленное без явного упоминания о Духе Святом в Библии, никогда не означает крещение Духом Святым. Но слово «крещение» без упоминания воды в Библии почти что всегда означает водное крещение. В Библии 69 стихов относятся к крещению в воде, и только 8 стихов говорят о крещении водою. В этих 8 стихах выражение «крещение водою» употребляется потому, что в каждом этом стихе говорится также о крещении Духа Святого. Поэтому простое слово «крещение» в Библии говорит о водном крещении, разве иначе указано? На прошлой неделе мы говорили о том, кто может быть крещен и каким при каких условиях. Мы указали, что учение Христа и апостольское предание проповедует исключительно крещение по вере. Только просвещенный ученик Христов, покаявшийся и уверовавший человек может быть крещен. Таким образом, предварительным условием крещения является сознательная вера во Христа, обращение к Нему. Не крещение приводит к обращению, а обращение к крещению. Поэтому в древней апостольской церкви крещению обязательно предшествовало просвещение и обращение. Призывая во все времена крещение всех людей, Церковь Христова допускала к нему не иначе, как под условием предварительного приготовления, говорит православный исследователь Алмазов. История чинаследования крещения Ира Миропомазания, Казань, 1884 года. Следовательно, можем ли мы допускать крещение новорожденных младенцев, непросвещенных и необращенных? Педобаптизм. Посмотрим, как учит Евангелие сам Христос. Вспомни его личный пример. В Евангелии от Матфея, 3 главе, с 13 по 16 стих мы читаем о том, как был крещен сам Господь Иисус Христос. Иоанн Креститель проповедовал в пустыне и крестил. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него. Иоанн же удерживал Его и говорил, «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко Мне?» Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо нам надлежит исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь, и не спускался на него. И се глас неба глаголящий, сие Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Читая повествование о крещении Господа Иисуса, мы должны обратить внимание на то, что Христос сказал Иоанну, «Так надлежит нам исполнить всякую правду». Другими словами, Христос пришел создать церковь, и теперь Он дает наставления и постановления, которые Он желает, чтобы церковь Его исполняла. А теперь вспомним завет Его, который Он дал ученикам Своим после воскресения Своего. «Дана мне всякая власть на небе и на земле, Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел им». Матфея 28 глава с 18 по 20 стих. В оригинале сказано: «Сделайте учениками моими все народы и научите, и совершите погружение, и наставьте». Обычай очистительного погружения у евреев не совершался над младенцами ввиду их невинного возраста. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Марка 16 глава с 15 по 16 стих. Итак, раньше надо уверовать, а потом креститься в того, в кого уверовал. Как учат апостолы? Крещение не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести. 1 Петра 3 глава 21 стих. Крещение само по себе не дает возрождения. Само же возрождение происходит только при условии покаяния и веры, после сознательного принятия Христа, после просвещения Словом Божиим и обращения к Богу. А тем, которые приняли Его, то есть Христа, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божии, которые от Бога родились. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Исполнилось время, и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Как возрожденные нет от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого, пребывающего в век. Восхотев, родил о нас Словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. В Нем и вы, услышавши Слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавши в Него, запечатлены обетованным Святым Духом. Из этих мест Слово Божие видно, что из всех истин ни одна не высказана в Писании так ясно, как это, то есть мысль о необходимости веры до крещения. Вспомним о возрождении разбойника на кресте, без крещения вступившего в Царство Божие, или Корнилия Сотника, на которого до крещения сошел Дух Святой. В учении 12 апостолов 1 и 2 веков до Рождества Христова читаем в 7 главе о крещении. Что же касается до крещения, то крестите так: наперед скажите тому, кого крестите, все то, что тут сказано, а потом крестите во имя Отца и Сына и Святого Духа. Об этом же говорит апостольские постановления 4 века. Кто намерен научиться слову благочестия, тот прежде крещения должен познать нерожденного единородного Сына Божия и Святого Духа. Как поступали апостолы? Посмотрим на некоторые случаи крещения в книге Деяний святых апостолов. Вспомним речи апостола Петра в Деянии святых апостолов, который один из отцов церкви называет огласительными. Апостол благовествует о Христе, призывает к покаянию во имя Его, и лишь тогда совершается крещение оглашенных. Также поступает диакон Филипп, обративший евнуха. Неизвестно ни одного случая, чтобы апостолы крестили непросвещенных и необращенных, то их младенцев. Защищающие детокрещение ссылаются на то, что после проповеди апостола Петра крестился сотник Корнилий и весь дом его, а там же могли быть и младенцы. Но могли быть не значит были, и на такой предполагаемый факт ссылаться несправедливо. И если бы и были, то и тогда выражение «весь дом» относится лишь к взрослым и просвещенным, ввиду раньше упомянутого учения Слова Божия о крещении. Подобно тому, как мы, когда говорим о мобилизации всего дома, подразумеваем, что призваны на военную службу все, подлежащие призыву, то есть никак не младенцы. Кроме того, слово «весь» употребляется в двух смыслах. В разделительном, когда говорится «порось о каждом», и в собирательном, когда говорится о данном количестве вообще, не считаясь с каждой единицей его составляющей. Апостольская практика может быть резюмирована словами апостола Павла: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божия» Римлянам 10 глава 17 стих. Ведь и самым новым заветом есть призыв Божьей любви, на который человеку предоставлено откликнуться сознательно и добровольно, то есть в сознательном состоянии. Притом, крещение есть свидетельствование своего обращения от греха, а грех вменяется лишь тогда, когда сознательно совершается и прощается тогда, когда человек сознательно кается в нем. Итак, на вопрос, что предшествует крещению или кто может быть крещен и на каких условиях? Как бы вы видите, Слово Божие ясно указывает, что покаяние и вера во Христа как спасительно должна быть в нас прежде, чем мы будем крещены по Писанию. Аминь.